Каса девица, золотые косы. Было то во времена давние. Жили тогда на Руси люди с сиреньями небольшими, из нескольких семей состоящими. Жили спокойно, неспешно да радостно. В любви и согласии их жизнь протекала. В одном таком сирении родилась девочка. Росла она, и с каждым годом все краше становилась. Всем людям на загляденье, отцу и матери на радость. Пока маленькая она была, и мир вокруг нее был невелик. Дом да сад, да поле ближнее, где пшеница растет. Да лес дальний, куда за грибами да за ягодами ходят. Да реченька чистая, да озеро. Чем старше становилась девица, тем ярче краса ее проявлялась. И так все в ней было ладно да прекрасно, что называли ее Ладушкой, пока маленькая была, а как выросла, Ладою величали. Все в ней хорошо было, и нравом добра да ласково, и станом стройна. А как улыбнется человеку встречному, словно зарею утреннее дарит. В глаза ей человек посмотрит, в небушко синее окунется. А пуще всего удивились люди золоту ее волос. Густые да золотые волосы были у нее. Если в косы заплетала их девица, словно колосья спелые, налитые сияли косы. А если распустит их, то словно снопы золотых солнечных лучей рассыпались по плечам, окутывали ее почти до пят и озаряли все вокруг, словно водопад света солнечного струился. Но главной тайной ее красоты, которая не всем была ведома, были сердце любящие, ко всем любовь да ласка. Словно свет солнечный золотой из сердца ее духовного лился всегда. И к человеку каждому, и к деревцам, и к цветам, и к травам, и к живности любой. И все существа тянулись навстречу этому теплу да ласке. И преображались они, когда рядом были. Забывали они тогда про печали, сами добрее и ласковее становились. Только не было еще у нее суженого. Однажды наехало на те земли племя иноземное, на конях лихих налетело. Кого убили, а кого в полон увели, в страну другую чужедальнюю. Напали те воины и население, где девица золотые косы жила. Схватил ее один чужеземец со смуглым лицом, связал, поперек коня перекинул, да помчался быстрее ветра. Приехал он к шатрам да кострам своим. А начальник их главный, как увидел девицу золотые косы, так на своем языке закричал громко и отобрал пленницу. И к своим пленникам ее поместил. Велел охранять ее. Не для простого воина такая красавица. Отвести ее нужно в наложницы к хану. И зато награды и почести получат они большие. Горько плакала девица золотые косы, сокрушалась о земле поруганной, о людях погибших, о неволе, в которой оказалась. От слез до печали стало угасать в ней сияние света живого, словно заволокло тучами дождливыми небо, и не видно стало солнышко. Долго в беде да горести время тянется, да все же то, что началось, всегда имеет конец. Собрали воины со смуглыми лицами много пленников из земель разных и привели их в страну свою, знойную от солнца дневного, холодную от мрака ночного, диковинную обычаями своими и нравами. Каждый день кормили они пленников всего один раз. Однажды заметила девица золотые косы, что есть среди пленников старик, сединами убеленной. И когда слуги воинов еду раздают, то не дают старику ничего. Зачем старого кормить? Все одно помрет скоро. Тогда, как увидела она это, подошла к старику и отдала ему свою еду с поклоном. «Ты поешь, дедушка». Старик еду принял, пополам разделил, себе и девице золотые косы, и говорит: «Доброе сердце у тебя, красавица! Только от грусти печали слабо стал свет сердечка твоего ко всем лица струиться. Да как же не печалиться мне? Истосковалось сердце в неволе, по земле родной истосковалось, по батюшке, по матушке. Ланью быстроногой домой бы побежала, лебедью белокрылой полетела. Не все, что теперь бедой, кажется беда. Через ту беду благо может родиться и для тебя, и для других людей. Как же не беда это? Увезли меня из родимого дома, в неволе держат и к хану иноземному в наложнице везут. Судьба твоя, Лада, которая тебе теперь горькой кажется, счастье большое принести может. И дорожку любви может проложить она сквозь страны многие к народам разным. Откуда ты имя мое знаешь, дедушка? И как ты прошлое и будущее видишь? Разве такое возможно? Я и прошлое, и будущее ведаю. Ведь прошлое – это только малая причина будущего. Я же знаю и то, как такому будущему случиться, которое прекрасным задумать могу. Знаю я, что для этого делать нужно. Научи меня, дедушка. Ходят по землям разным волхвы и мудрецы, и когда находят они душу сияющую, то обучают ее знаниям великим, чтобы могла душа любовью своею землю освещать и другие души учить мудрости и любви, доброте и заботе обо всем живущем на земле. Смотри, вот ведь среди бедствия, плененной волей недоброй, нашли мы с тобой друг друга. В этом мудрость великая заключена. Внемли. Событие любое, даже беда, что с человеком происходит, задумано Творцом-Создателем на великую пользу душе и всему мирозданию. Если ты кудесник и волхв настоящий, если ты все можешь, все ведаешь, дедушка, отчего ты отсюда не убежишь? Отчего всех нас не освободишь? Свобода, Ладушка, ведь не только в том, что есть возможность идти туда, куда захочешь, вкушать или отдыхать, когда желаешь. Моя свобода, девочка моя, в том заключается, что живу я, будучи соединен со всем миром, моей любовью. Никто и ничто не в состоянии запретить мне проявлять любовь. И никто не в состоянии заставить меня делать то, что не есть любовь. Ибо моя любовь имеет силу Божию. Она – поток Бога. Да, я могу в мгновение ока оказаться в любом месте, где пожелаю. Но я выбрал быть здесь, чтобы научить тебя моим секретам. Потому что ты можешь им научиться. И через это многим людям на земле сможешь ты помочь. Потому что встретишь, узнаешь, откроешь для себя – самую большую любовь, имя которой – Бог. Люди из народов разных, на языках различных, зовут его разными именами, и может показаться, что у каждого народа свой Бог. Но не так это. Слышишь ты здесь речи пленников на разных языках, и если каждый об одном и том же скажет, различно прозвучат слова, но смысл один будет. Вот так и единого Бога-Создателя по-разному именуют люди. Слушай всегда суть, улавливай смысл, который вложен в высказывание, и ты выучишь язык любого народа намного быстрее, чем если будешь лишь просто слова заучивать. Есть в народах многих мудрецы-пророки, которые единое вселенское начало ощущали собой душой. Каждый из них для своего народа провозвещал послание от Бога и его законы жизни стремился людям передать. Души те великие в слиянии с единым вселенским Богом теперь, после смерти их тел, пребывает. Дело жизни своих земных те души продолжают, судьбы людей направляя, подправляя. И многие народы их ныне богами называют. «Скажи, дедушка, отчего же столько зла вокруг, столько слез льется, столько горя и боли, столько жестоких людей торжествует?» Зло добру не помеха. Зло лишь укрепляет добро, делает его мудрее и сильнее. Тот, кто знает единого Бога, имеет силу и мудрость, чтобы противостоять злу. И еще тебе нужно знать о покое и терпении. Когда кажется, что зло управляет событиями в жизни твоей, памятуй о силе и мудрости вселенского Бога. И терпение имей, которое позволяет накопить силы и дождаться времени, когда сможешь добром одолеть зло. Не печалься сильно, видя недоброе. Это как на пашне. Если смотреть на темные комья земли по весне, то только мудрый пахарь сможет узреть впереди золото полей колосящихся. Много труда и терпения нужно вложить, чтобы на почве жизни из семян добра взрастить всходы прекрасные и дождаться поры собирать урожай. И стал волк каждый день учить девицу золотые косы. Первое расскажу тебе, ладушка, как счастье создается человеческое. Не от внешнего оно происходит, но от внутреннего. У тебя в сердце твоем духовном живет любовь. Свет ее как луч солнечный, который все может преображать. Вспомни восход прекрасный, и в сердце своем тоже солнышко ощути. Если посмотришь вперед из сердца своего солнечного, то лучик света почувствуешь свой. А потом также посмотри назад в глубину наитончайшую и увидишь там силу великую света живого необъятного. Богом зовется этот свет. Научилась девица золотые косы лучик любовью согревающий ощущать, лучиком тем солнечным других согревать. Теперь, когда научилась ты лучом тем светить из сердечка доброго твоего, пусть и сквозь руки твои свет течет, и сквозь очи пусть проявляется свет, и мысли твои пусть этот свет озаряет. А если видишь ты, что ослабел лучик, то погрузись в глубину наитончайшую света изначального, из которой все лучи исходят, и наполнишься тогда любовью Божией да покоем. Стремись познать, сколь бесконечно огромен тот свет изначальный. Научись слушать, как этот свет великий звучит. Научись понимать, что тот свет великий хочет. В теле человека каждого есть места особые, сквозь которые этот свет великий протекать может. Это подобно дудочке, на которой пастушки играют. При этом сквозь разные дырочки в дудке дыхание льется и музыкой становится. Так и в теле человеческом есть тайные каналы, полости и окна. Когда через них свет великий течет, удивительная музыка льется. С этой музыкой песня может родиться. Или танцевать под нее можно. И очень многие люди ту музыку сердца ощущать смогут. Через это они свет Бога узрят, любовь Бога почувствуют. Попробуй танцевать и петь так, как этот свет звучит. Попробовала девица золотые косы, и удивительной красоты песни у нее получилась. Все вокруг засмотрелись, заслушались, даже стражники про все забыли. Затанцевала девица золотые косы, и все печали позабылись. Словно лучи солнца ко всему живому прикоснулись, и расцвело все вокруг, заполнилось радостью и негой. Река света текучего со струями поющими велась над землей, все обнимая и лаская нежным прикосновением. Соединился голос Лады со звучанием тех струй поющих, соединилась песня с мудростью Бога глаголющего. Похвалил волх Ладу и сказал: «Мы разлучимся вскоре, но совет мудрый ты всегда услышишь в свете великом. Помощь Божия всегда с тобой прибудет. Я уйду теперь туда, куда ты не сможешь сейчас за мной последовать. Но среди тех, кто будут тебе помогать, я буду всегда. Научилась ты слушать сердцем духовным, понимать мысли Божии. И слова человеческие на любом языке умеешь теперь понимать. И сможешь с каждым на его языке говорить. Бог поведет тебя, а ты о нем песни сердца петь людям будешь». И в самом деле разлучили пленников. Привезли их на рынок невольничий и стали продавать. Женщин отдельно, мужчин отдельно. Подобно изделиям искусным, тканям или украшениям, выставили людей на продажу. И слух об удивительной пленнице достиг ханского дворца. И рассказали слуги хану, правителю той страны, о девице золотые косы. «Невольницу наш господин на рынке видели мы. Она прекрасна, как солнце утреннее. Ее волосы подобны золоту, а кожа бела, как молоко. Говорят, что она поет песни, говорит сказы и танцует танцы, и нет ей в этом равных по всей земле. Возжелал хан завладеть девицей золотые косы. Заплатил за нее столько золота, сколько еще никогда не отдавали на невольничьем рынке. Привезли новую невольницу к хану. И правда хороша. Волосы, как чистое золото, глаза, как небесная лазурь. Говорит ей хан: «Покажи, как ты танцуешь, спой мне твои песни. Я теперь твой единственный господин. Если будешь мне хорошо служить, ни в чем отказа знать не будешь. Украшения лучшие, наряды шелковые, все у тебя будет». Стал так с ней хан говорить. Она ему на его языке отвечает: «Не нужны мне украшения золотые, наряды шелковые. Отпусти меня, хан, домой, в землю мою». И песню запела. Да так, что хан заслушался, и даже слезы на глаза навернулись. Увидел он все, о чем пела девица золотые косы. Поля просторные, золотые от колосьев созревших, леса вековые, тишиной исполненные, реки спокойные и огромные, плавно несущие свои воды. Словно белокрылые лебеди, летящие над простором, неслись слова песни. И выражали те слова радость, любовь и свобода удивительные, где раздольно и счастливо жить душе. Но вместо того, чтобы отпустить пленницу, сказал хан: «Не отпущу тебя никогда. Ты прекрасна, как солнце. Твой голос подобен золотой реке. Он пьянит меня сильнее вина. Ты будешь моей». Стал хан ублажать девицу золотые косы, чтоб полюбиться ей. Подарки дорогие дарил. Кольца да браслеты, наряды да благовония. Она все о воле говорит. Не поется птица, рожденной вольной в клетке, даже если клетка золотая. Птица к воле привыкшая в небе крылья расправляет. И не полюбит сердце по приказу. Отпусти меня. Когда ты силой любить заставить хочешь, то ведь сам же убиваешь любовь. Любовь может быть только свободной, и пленницей быть ее не заставишь. Но я купил тебя, ты мне принадлежишь, и покоришься. То злая воля твоя, что позволяет тебе меня удерживать в плену. Откажись от зла в себе, и лишь тогда ты о любви истинной узнать сумеешь. Но я так богат, есть много злата и драгоценностей в моей казне, и земли многие подвластны мне, и много людей мне подчиняется, и все это служит мне, принадлежит мне от рождения, по праву наследства моего. Мой народ, мои люди на то и предназначены, чтобы работать, богатство увеличивать мое. Нет, вовсе не в том людей предназначение, чтобы богатство земное растить тебе, еще кому-то или себе. Назначение человека иное, оно высокое и прекрасно. Совсем другое имеет, рождаясь в наследство человек. Великий дар имеет он от Бога. Может он стать душой подобным своему Творцу и станет с ним тогда одно. Если ты мыслишь, что богатство и люди принадлежат тебе, то ты плохой правитель, ибо все принадлежит лишь Создателю. И если по рождению ты стоишь во главе страны и народа, то много доброго ты мог бы сделать для людей. Праведный правитель принадлежит народу своему и благо совершает стране своей и подданным своим. Шло время. Однажды попросила девица золотые косы хана. «Ты говорил, что любое мое желание исполнишь. Исполни же одну просьбу мою». «Исполню, если не в том просьба, чтобы отпустить тебя», — хан отвечал. «Позволь мне в неделю один раз для всех людей на площади танцевать и петь». Согласился хан просьбу Лады исполнить, но с тем условием, чтобы одевалась она по обычаю местному, чтобы никто не видел лица ее прекрасного и волос золотых, чтобы ему одному красота ее принадлежала. И сопровождать ее должны всегда стражи вооруженные, чтоб не похитили ее, и обещать она должна, что не сбежит. И дала Лада такое обещание. Было в том городе место особое, площадь, а на ней в ограждении мраморном источник чистый. И деревья прекрасные росли вокруг. Тот источник принадлежал всем. И хан, и путник простой, и житель любой могли из того источника пить воду чистейшую. Добрыми руками во времена давние были сложены из камней чаши для воды, и деревья были посажены. А в отдалении были пруды проточные, которым подходили утолить жажду животные. Были также пруды для людских омовений. Всегда много народов собиралось там. И путники из стран дальних, и самый разный люд, все приходили испить воды, посидеть в тени деревьев, послушать журчащие струи и шелест листвы. Часто выступали там факиры и бродячие артисты, проповедники и музыканты. И стала Лада раз в неделю петь и танцевать там для людей. И любовь ее заполняла все пространство вокруг. И слова песен ее были добрыми да мудрыми, о том, как зло искореняется, как добро приумножается, как свет души раскрывается, как по замыслу Создателя человек на земле может жить. И каждый слушающий в словах ее совет для себя мудрый слышал, тот, который ему сейчас нужен. И пошел слух по всей округе о деве из ханского дворца. Из дальних мест стали приезжать люди, чтобы дивные песни ее послушать. Ибо вкладывала она в свои песни ту мудрость, что от волхва узнала, а также ту, что в звучании света великого поющего слышала сама. Говорили люди, что даже вода в источнике становилась целебной от ее песен, и исцелялись многие от недугов своих. Или, может, это те ее песни души преображали и исцеляли, ибо ведь слышал в них каждый слушающий заповеди любви и добра. И те, кто в свою жизнь то принимали, очищались и преображались, и оттого уходили болезни и беды из жизни их. Лада выходила к источнику каждую неделю и возглашала: «Пусть струится любовь Божия, как свет солнечный. Пусть течет она, как воды чистые. Если открыться сему свету великому Божию, то потечет он сквозь наши тела потоком чистым, прозрачно-золотистым, исцеляющим. В каждый уголок наших тел и душ впустим его. Исцелит и очистит сей свет живой тела и души, если душой с любовью божественной достойным ослиться». И начинала она танцевать, и все вокруг погружалось в струи света живого, все умывающего, очищающего, исцеляющего. А затем она пела о любви сердечной ко всему живому, и во многих душах, слушающих ее, любовь зажигалась, которую хотелось дарить каждому существу на земле. Когда расходились потом люди с площади, то песни Лады продолжали звучать в душах и учить добру и любви в словах, в делах и в мыслях. Словно настраивала она души на новый лад, чтобы друг с другом люди ладили, в ласке и покое жили, добро и свет дарили всем другим, что вокруг живут. А хан все сильнее желал любви прекрасной девы. И созвал он всех предсказателей, гадателей, лекарей, чтобы испросить у них советы или средства, как завоевать любовь Лады. И стали те давать ему советы разные. Одни предлагали украшения дарить красивые, другие – зелья предлагали привораживающие, третьи – хитрости изобретали лукавы. Но все советы недобрые не помогали хану завоевать любовь девы прекрасной. Те же из гостей, кто мудры были, они с девой беседовали и мудрость свою умножали. А дева золотовласая говорила хану: «Смотри, ты зелье мне подносишь приворотное, и вижу я, что не любишь ты меня, а лишь владеть мной хочешь. Ты даришь мне камни драгоценные, а я вижу рабов, которые их в подземелье тяжким трудом добывают. Ты даришь мне золотые украшения, а я вижу воинов, погибших и изувеченных в битвах, где это богатство добывалось. Слышу стоны жертв ограбленных и униженных, вижу их слезы. Ты угощаешь меня яствами изысканными, а я вижу деток голодных в бедных домах царства твоего. Не радостно мне твои дары, не хочу я их принимать». Тогда хан, чтобы завоевать любовь Лады, стал многое доброе делать для подданных своих. Слушай же песни ее о правителях мудрых, старался он тоже так поступать, чтобы ей понравиться. Все больше доброго он стал делать, но так и не соглашался отпустить ее на свободу. Однажды, когда Лада танцевала и пела у источника, среди путников оказался юноша один. Был он дервишем из братства чистых духом. Он шел по миру, проповедуя добро, и искал соединение душою с солнцем божественным, которое сияет из глубин наитончайших, давая жизнь всему сущему. Он увидел свет великий, с которым сливалась дева душой, когда танцевала. Увидел то великое солнце, что искал. Оно столь ярко сияло в ней и струило потоки лучей, когда она пела. Он достал свой ситар и заиграл в созвучии с ее пением и танцем. Две души стали звучать в такой гармонии, что замирало все вокруг, внимая божественным звуком. Откинула Ладу чедру, засветились, заструились золотые ее волосы, засияли ясным светом глаза. И когда закончила петь Лада, подошел к ней с поклоном юноша и сказал: «Пойдем со мной, прекрасная, весь мир должен услышать твои песни, ибо любовь всеобъемлющая живет в тебе и слышит через тебя глаз Божий души людские». Ответила ему Лада: «У юноша с глазами, подобными ночному небу, в которых сияет свет всех звезд. Я хотела бы идти с тобой по земле, но я рабыня хана и не вольна уйти. Вот стражи, которые охраняют меня. И если я даже убегу, то казнят их за то, что не удержали меня. И другие воины будут искать меня день и ночь. Найди средства, чтобы освободить меня». Тогда юноша пришел к хану в числе лекарей и гадателей, которые пытались помочь хану завоевать любовь Лады. Хан принял юношу по имени Хазрат и спросил: «Ты молод, знал ли ты сам любовь, чтобы научить другого, как завоевать любовь прекрасной девы?» «Да, я молод», — ответил юноша, «но я потратил свою жизнь на понимание природы любви и познал ее великую тайну. Об этом я и хотел тебе поведать. Я перепробовал все средства, которые мне предлагали, но они не помогли мне. Я изнемогаю. Я стал пленником моей страсти. Я стал пленником моей собственной рабыни и не в силах избавиться от оков. Даже если я убью ее, то не освобожусь от этого плена, ибо так и не получу желаемой взаимности. Или если я даже убью себя, ведь эта страсть последует со мной в мир иной. И что же это за тайна, которая освободит меня от мучений?» «Тайна очень проста», — ответил Хазрат хану. «Когда человек действительно любит, то он ничего для себя не хочет, но делает благо тому, кого любит. В этом и есть та великая тайна любви, которая отличает ее от порочных страстей и желаний. Несчастны те, кто жаждут чужой любви. Счастливы те, кто любовь дарует. Отпусти Ладу, если ты действительно любишь ее не ради себя, а ради нее. Ты сам полюбил деву Золотые Косы и хочешь обманом увести ее с собой. Что ж, дай мне обещание, что ты заплатишь мне выкуп. Я отпущу ее, но тебя казнят. И она даже не узнает о том, что ты выкупил ее свободу ценой своей жизни. Согласен?» «Согласен», — ответил Хазрат. «Но прежде я должен научить тебя секрету, раскрывающему любовь сердечную». И научил юноша хана, как очистить и затем растить свое сердце духовное и посылать любовь из него всему миру тварному, всему на земле живущему. Послушал хан юношу, ибо о том же пела и Лада в песнях своих, но не хотел он прежде внимать тому совету ее. И чем сильнее разгоралось сияние в сердце духовном хана, тем легче становилось ему. Словно свалилась тяжесть, сковывающая его столь долго страстью грызущей. И понял он, что освободился от пут его сковывавших. Спокойная и нежная любовь заполнила его сердце. Понял тогда хан закон о любви, и великое счастье охватило его. То, о чем говорила ему дева Золотые Косы, познал он теперь через личный опыт. Ощутил он радость великую. Позвал он Ладу и сказал: «Свободна ты, можешь уйти одна или с юношей этим, и пой всему миру свои песни любви». Поблагодарила Лада хана и сказала: «Вижу, что теперь сможешь дарить, а не тянуть к себе и присваивать. Будь счастлив, хан. Теперь ты станешь великим правителем, ибо ты познал счастье от дарения свободы и счастья другим. Ты теперь сможешь мудро править своей страной». Хазрат тоже благодарил хана. Отпустил хан их обоих. Спела Лада хану прощальную песню, наполненную любовью и благодарностью. А хан, слушая, с удивлением ощущал и изучал в себе счастье. Да ведь сколь это оказалось прекрасным – дарить счастье другим. Все придворные недоумевали от поступка хана и думали, что околдовал его юноша своей магией. А хан смотрел вслед уходящим и счастливо улыбался. Вдруг он почувствовал ласковое прикосновение другой души. Но так ведь лишь Лада умела касаться на расстоянии своим светом душевным. Оказалось же, что это тихо подошла одна из невольниц его. Она запела песню о своей любви к нему. «Ты поешь так, как только Лада одна умела петь. Как это возможно?» «Я полюбила тебя с первого взгляда, о могущественный. Просила я Ладу, и она научила меня петь, так, чтобы любовь в песне столь сильно звучать могла. Она знала о моей любви к тебе». «Спой еще», — попросил ее хан. Она запела, и ответная любовь начала разгораться в сердце хана. В скором времени эта прежняя невольница стала женой хана. И многое изменилось в жизни той страны на долгие времена. А Хазрат и Лада шли по земле. Шли они и пели песни о жизни и любви, пробуждающие и преображающие души. Побывали они в тех местах, где родился Хазрат. И говорили ему там люди: «Не можешь ты жениться на деве из другого народа, иной веры». Объясняли им Хазрат и Лада, что не различаются веры их, ибо един Бог, создавший и солнце, и звезды, и землю, и все живущие на ней. Слушали их люди и дивились. Потом пришли они в те земли, где прежде жила Лада, и говорили там люди: «Как можешь ты любить юношу со смуглым лицом? И вспомни, люди из племени его нападали на земли наши». Отвечала им Лада: «Не в ответе человек за поступки других людей». И еще, один Отец-Создатель, и у тех, кто имеет смуглую кожу, и у тех, кто имеет кожу светлую. А за поступки свои каждый свой ответ перед Богом будет держать. И поймите, что ведь не будет вражды между людьми, если законы Создателя все люди соблюдать будут. И шли они по земле и пели песни прекрасные. И во многих народах люди долго потом те песни помнили и пели. Души любви учились. Нашли они место, где построили дом и сад посадили. Потом были детки у них. Одни из них имели смуглую кожу и золотые локоны, другие – светлую кожу и волосы темные. Но прекрасными были все эти души, полными света и любви. Молва ширилась, и приходили люди учиться у Хазрата и Лады. И уж не стало границ для любви и добра между людьми в тех краях. Люди те стали по Слову Божию жить. Каждый теперь душой ощущал Бога живого, единого для всех людей, Творца и Отца.